не сейчас, мне надо все тщательно обдумать. Обдумывал он не только всю дорогу, но еще минут пять, когда зашли в его кабинет. Спустя это время в нем появилась женщина, которую он представил как жену. Звали ее Альвия. Он рассказал ей о произошедшем и попросил высказать свое мнение. «Это все сделано не просто так», – после пятиминутного размышления произнесла женщина. «Я почти уверена, что завещание написано вчера, да и сама смерть барона не случайна. Хотя он, в самом деле, являлся заядлым фанатом турниров и, в целом, мог составить подобное завещание. Я начал расспрашивать обо всех нюансах, которые меня поджидают в дальнейшем. Оказывается, самым плохим в моем случае является закон, согласно которого у аристократа свободного рода не может быть покровителя. У вассальных родов такое возможно, но чтобы мне войти в клан герцога и соответственно стать его вассалом, необходимо одобрение императора, а он его естественно не даст. Это понимал даже я, очень далекий от местных реалий. Теперь у службы безопасности в отношении меня развязаны руки. Конечно, схватить они без веских причин не имеют права, а вот сделать предложения, от которых я не смогу отказаться, вполне. Правда, со слов герцогской четы в первый месяц мне опасаться нечего. Скорее всего, император как-то по-новому решил разыграть мое родство с собой, но герцог все равно предложил оставить наше сотрудничество в силе, на что я естественно согласился. Я еще спросил о том, можно ли мне было отказаться и можно ли сделать это сейчас. Вот на этот счет мне в категоричной форме заявили, что это оскорбление короны, за что следует одно наказание – смерть. Вот так вот поставили меня в условия, где я должен соглашаться и пытаться выжить и выжать из этого максимум. Затем стали разбираться с тем, что мне досталось. Оказалось, что барон владел небольшим домом на окраине центрального города и землей на окраине империи. Что бы вы думали, где? Правильно, на границе с государством Ильинталь, страной, где правила моя так называемая невеста. Совпадение это или нет, никто не знал, но герцог, его супруга, да и я сам были уверены, что это неспроста. Что задумал император, они не могли понять или сообразили, но по своим причинам не хотели меня посвящать. Поговорили и о прислуге, среди которых совершенно точно должны быть шпионы императора. Менять их полностью не имело смысла, поскольку в найме со стороны, если и не будет в начале людей правителя, то в течение пары дней кому-то сделают предложение, от которого те не смогут отказаться. Тем более, что я буду на учебе. Но у меня имелись и свои соображения. Флисса со своей компанией будут жить в моем доме и сообщать обо всем услышанном и подозрительном. Поэтому, когда герцог предложил довести меня до моего нового дома, я первым делом направился к моим друзьям. Кайса, привет. А где Флисса и Нарс? Первой мне встретилась эта десятилетка. В комнате я увидел спящих малышей Кэта и Илу. Алик, шепотом воскликнула она. Они отправились проследить за человеком, который интересовался тобой. Вот ведь два. Я хотел выругаться на них, так как представлял возможности тех, кто это может быть. Точнее, если это подручные похитившие меня женщины. И хорошо, если это работники службы безопасности или люди герцога. Спросил, зачем им понадобилось так рисковать, так она смущенно ответила, что хотели помочь мне, так как я трачу на них деньги, а они ничего не делают. Захотелось грязно выругаться и желательно матом. Появились они только спустя два часа. Собирайтесь, едем в мой дом, там будете жить. Три пары круглых глаз уставились на меня. Ты купил дом? Почему-то шепотом спросила меня самая старшая в их команде. Нет, получил наследство и теперь я барон. Посыпалась куча вопросов, на часть которых я ответил, а на остальные сказал, что отвечу позже. Собрались быстро и вскоре сели в карету. А теперь слушайте меня, поманив рукой к себе, тихо сказал я. Все это мое баронство очень подозрительно, поэтому вашей задачей будет внимательно слушать все, о чем будут говорить слуги, а также внимательно наблюдать за происходящим в моем доме. Затем стали уточнять, Флисса и Нарс, а также Кайса должны помогать по дому, а в отношении маленьких девочек я прикажу ничего подобного не делать. Они просто пусть живут, а потом чтобы старшие расспрашивали, кто и что слышал или видел. Более подробно обсудить не успели, поскольку подъехали к моему дому. Он, в самом деле, оказался небольшой, но это только по сравнению с домами других аристократов. К тому же находилось здание внутри огороженной территории, которая принадлежала мне. Пусть она тоже была небольшой, но, зная цены на недвижимость и землю в столице, можно говорить, что барон был достаточно богат. Встретил нас воин, потребовав представиться и сообщить причину прибытия. Я не успел ничего сказать, как помог мне мужчина, ехавший рядом с возницей. Прибыл новый хозяин Алексей, барон Дармер, высокопарно сообщил он, сделав какой-то жест в мою сторону. Я достал баронский знак, сжал его, подержав 5 секунд. Активация этих аристократических побрякушек проходила двумя способами, точнее, тремя. Во-первых, подачей магической энергии. Во-вторых, как это проделал я. В-третьих, капли крови. Понятно, что последним способом никто не хотел пользоваться, поэтому он оставался на всякий крайний случай. С первым способом тоже все понятно, магический поток у каждого человека сугубо индивидуален. Это как отпечатки пальцев или все та же кровь. А второй способ самый распространенный. При сжимании в руках знака, в нем активируется специальное очень сложное плетение, которое все 5 секунд проверяет держащего в руках человека с параметрами, которые хранятся где-то там внутри этого своеобразного амулета. «Входите, господин», он открыл ворота и слегка наклонил голову. «Простите за вопрос, а это кто с вами?» Показывал он на моих друзей. В мужчине он, вероятно, сразу признал человека-герцога, герб которого он видел на дверце кареты. «Это мои друзья и жить будут здесь». Я постарался вложить в свой голос металл, который я частенько слышал, как от моего покровителя, так и от других аристократов. Да и недавнее происшествие с демонессами, где Литанна показала себя настоящей дворянкой, тоже сыграло свою роль. Получилось или нет, не знаю, но воин внимательно оглядел всю пятерку. Вошли мы вместе с сопровождающим герцога. Следующим, с кем мне довелось пообщаться, был управитель. Точнее, была женщина лет 35, сохранившая свою красоту, не успела скрыть своего отношения ко мне. А также я краем глаза заметил, как пренебрежительно она глянула на моих друзей. Хотел было ее тут же уволить, но почти сразу меня посетила мысль, что вряд ли женщина вела себя так, будь то человеком императора или моих неизвестных недругов. Значит, здесь другое. Да и где я найду за оставшееся сегодня время более-менее нормального человека, знающего, как вести хозяйство? А мне ведь еще возвращаться в академию. Господин, она поклонилась мне, вы займете комнату бывшего хозяина или захотите взять себе другую? Блин, чуть не скривился от этих господинов и поклонов. Сдержался только потому, что понимал обязательность этого. Я учусь в Академии магии, поэтому приезжать буду только на выходные. Сегодня я хочу только осмотреться, а потом уже решу, что да как. Показывайте. Дом был, несмотря на свой небольшой размер по занимаемой площади, трехэтажный. Первый этаж для слуг и для приема пищи, второй для хозяев и их гостей, третий для слуг и слуг гостей. Сегодня я решил досконально осмотреть только второй этаж. Большой холл, куда привела широкая лестница, оставил приятное впечатление. Здесь отсутствовала вычурность зимнего дворца моего родного города Земли, что меня порадовало, поскольку никогда не любил барокко или рококо. Стены гладкие с имитацией колонн, на верхней оконечности которых были барельефы различного оружия. Из него две двери вели в большие спальни, как я понимаю, гостевые. Имелся здесь и большой рабочий кабинет, совмещенный с библиотекой. Еще одна дверь вела в широкий коридор, где находились покои непосредственно хозяина. Там было 5 дверей, из самых первых я начал обход. «Хорошо тут живут аристократы», — мелькнула у меня мысль. «Даже барон вон как устроился». Первые две спальни состояли из двух комнат, прихожая и сама спальня. В первой были удобные кресла в количестве 3 штук, во второй большая кровать. Подходя к очередной двери, увидел, как замешкалась женщина. Показалось даже, что хотела меня не пустить. Войдя внутрь, увидел развалившуюся на диване девчонку лет 13-14. «Мама!» — возмущенно воскликнула она. «Ты кого привела сюда? Да еще без стука. Это новые слуги?» «Дайна, это новый господин», — ответила женщина и поджала губы. На лице ее дочери еще 5 секунд находилось выражение капризности и надменности, а потом, наверное, до ее ума дошла фраза матери. Она вскочила и поклонилась, бросив на меня раздраженный взгляд. «Не понял, это управитель любовницы и барона была, что ли?» «Вполне возможно, особенно если учесть, что ее дочь лежала в прозрачной ночной рубашке или пеньюаре, то есть живет здесь». Скользнув взглядом по ее фигуре, повернулся к женщине. «Если не ошибаюсь, то второй этаж предназначен для хозяев и их друзей из числа дворян», и, не давая ей сказать хоть слово, продолжил, я уверен, что вы решите это недоразумение в кратчайшие сроки, и направился осматривать помещение. Здесь были три комнаты, насколько я понял, прихожая, будуар и спальня, и размеры больше, чем в виденных ранее комнатах. Это спальня жены хозяина. Точно эта женщина спала с предыдущим бароном, а значит, привыкла здесь все считать своим. С ней точно надо будет расстаться в следующий мой приезд сюда. Осмотрел все и убедился, что живут они здесь долго, по крайней мере, впечатление у меня сложилось такое. Апартаменты хозяина имело 4 комнаты. Прихожая, спальня, небольшой рабочий кабинет и оружейная. Осмотрев выставленное оружие, понял, что оно отличного качества. Это, наверняка, личная коллекция, которой дорожил предыдущий владелец. После осмотра, управитель заговорила как-то слишком быстро, что ли. Господин, какие будут приказания? Может быть, необходимо сделать где-то ремонт, или сменить мебель, переставить ее, и улыбалась так, что если бы не видел ее раньше, то поверил в искренность. Наверное, так и сумела запудрить мозги бывшему хозяину. Нет, мне сейчас нужно возвращаться в академию. Вы разместите моих друзей, с которыми я приехал, и направился вниз, где на первом этаже встретил всех 5. Поманив за собой Флиссу и Нарса, вышел на улицу, где устроил им инструктаж. Говорил о том, что им придется следующие 8 дней, скорее всего, помучиться. Но они должны, как говорилось ранее, все здесь разузнать, кто доволен жизнью, а кто нет, кто хотел бы остаться, кто точно уйдет, причины ухода. Пока рассказывал, меня посетила одна, возможно, безумная идея, назначить Флиссу управителем. Это не производство, не ферма и не питейное заведение, поэтому справиться со слугами и работой по дому должна. Тем более, что я заметил у нее зачатки лидерства. Вот и сказал, чтобы та следила за действиями управительницы, так как в дальнейшем сама будет их выполнять. После них я еще успел познакомиться с командиром охраны. Всего их было 6, включая его самого, и занимались охраной этого дома, а также сопровождением барона. Вот и сейчас мне выделили 2, которые к тому же уже приготовили карету. До академии я добрался в раздумьях, что мне принесет мое изменившееся положение. Пока на ум приходили только проблемы. Учеба прошла очень быстро, даже пролетела. Новость о том, я барон, разлетелась невероятно быстро и, судя по иногда ехидному выражению лица дочери императора, я знал, кто разносчик. Довелось поговорить со светлой эльфийкой, которая сама изволила начать разговор. Кстати, с поздравления. За время разговора у меня создалось стойкое впечатление, что интересовала ее моя дриада. Нет, напрямую она не спрашивала, но те несколько восхищений моим жильем натолкнули меня на эту мысль. Вполне возможно, что я ошибаюсь, поскольку совершенно не силен в светских беседах, где во фразах зачастую существует не одно дно. Мне приходилось продумывать свои ответы, чтобы не оскорбить ее. Еле отделался от ушастой. А вот кто был искренне рад моему возвышению, так это Демонесса. Мы с ней сходимся все ближе и ближе, причем, совершенно не чувствуем интимного влечения друг к другу. Точнее, как призналась сама девушка, вначале у нее была подобная мысль, но сейчас мы просто друзья. Случился еще один приятный момент, для меня приятный. Снежная эльфийка прекратила учебу. С каким же огромнейшим облегчением вздохнул я, что Литанна, принесшая мне эту новость, хохотала до коликов в животе. Хотя понять ее родителей можно, учитывая отношения между империей и их страной. Сегодня, в первый выходной, я отправился в принадлежащий мне дом. Вот тоже странно, домик в академии я считаю своим домом, а баронский принадлежащий мне. Причем, отправился вообще с самого утра, даже завтракать не стал. На выходе еще никого не было, поэтому двинулся я пешком. Почему я ушел так рано, поначалу не понял, и только тогда, когда я спрятался от группы всадников, понял, что хочу тихонько посмотреть на то, что творится в моем владении, так сказать, со стороны. Нечто подобное я, наверное, и ожидал, пробормотал я, глядя на творившееся во дворе. Больше всего меня поразило то, что к этой Илла ходили по территории и что-то там собирали. Каюсь, забыл приказать управительнице, чтобы та не трогала детей, но заставлять их работать. Когда подошел, то воин, стоящий у ворот, узнал меня, а его удивление сказало, что совсем не ожидал. Я приложил палец к губам, показывая, чтобы тот молчал. Этот жест является универсальным, вероятно, во всех мирах всех вселенных. Попытался найти взглядом дочь домоправительницы и не смог. Кайсу, которая тоже что-то там делала в глубине двора, нашел. Флиссу и Нарса тоже нет. Алик, бросились ко мне девчушки и повисли у меня на шее. А у дома меня удивленным взглядом встречала управительница с улыбкой на лице. Господин, мы вас не ждали так рано. Карета за вами уехала только 10 минут назад. Я смотрю, что ты пристроила к работе моих друзей. Я постарался задать вопрос спокойным тоном. Хотя внутри меня бушевал ураган. Да, их надо с детства приучать к работе. Она снова улыбнулась. Это правильно, кивнул я ей, заметив, как женщина немного приободрилась. Покажи тогда, чем занимается твоя дочь. И вот тут я заметил, как с ее лица сползла улыбка. Но буквально сразу ее лицо приняло озабоченное выражение, а женщина произнесла, ей не здоровится, поэтому девочка лежит в кровати. Что ж, идем и посмотрим на нее. И уже обратился к подошедшей Кайсе. Ты знаешь, где она живет? Они с матерью действительно переселились в комнаты для прислуги на третьем этаже. На подходе женщина хотела обогнать нас, но я задержал ее, сказав, чтобы Кайса вошла к той в комнату. Ты почему, холопка, вошла без стука? Раздался недовольный возглас из-за двери. Шла вон отсюда, пока я тебя не проучила. Я повернулся к женщине. Через 10 минут вас с дочерью здесь быть не должно. Ключи от помещения передадите Флиссе. Йорин, обратился я к подошедшему командиру охраны, проследи за выполнением моего приказа. После этого я занялся делами, вызывал к себе всех слуг и расспрашивал о своем баронстве. Но, как оказалось, больше всего знала выгнанная мной управительница, которая, в самом деле, являлась любовницей барона. Ходили слухи, что ее дочь, незаконнорожденная его дочь. Командир охраны сразу сказал, чтобы я направился в баронство и поговорил с управляющим. Он, вроде как, был на ножах с управительницей столичного дома, поэтому с радостью расскажет больше. После опроса слуг наступила очередь слушать моих друзей. Они только дополнили их рассказ тем, что уволенная женщина не нравилась никому, за исключением молодого конюха, с которым та проводила ночи. Пришлось уволить и его, несмотря на то, что он отлично справлялся со своими обязанностями. Да, у барона были обыкновенные лошади в качестве ездовых животных, но этому парню я выплатил все деньги, в отличие от матери с дочкой. После этого я начал переваривать полученную информацию. И вот что получается. Мое баронство граничит не только со страной снежных эльфов, но и королевством Шейн. Граница с последним совсем небольшая, но она есть. Задачей барона является, как бы это банально ни звучало, защита рубежей. Для этого с казны императора ежемесячно поступает приличная сумма денег на содержание армии и дружины. Но как донесли мне мои друзья, точнее, пятилетние девочки, барон тратил больше денег, чем получал из казны. Об этом в своем разговоре упоминали некоторые слуги. Обдумывая все это, поймал себя на мысли, что не отождествляю себя с бароном, думаю о себе, как о временном директоре. Удивительно, но день пролетел очень быстро. Ночевать я решил в хозяйской спальне, которая уже была готова к моему пребыванию. Перед сном сходил к коллекции оружия, где прихватил себе понравившийся нож, лезвие которого было испещрено рисунками. Посмотрев магическим зрением, ничего не увидел, хотя надеялся, что это крутая магия. Но вот сам нож понравился, да и балансировка у него была отличная, поэтому я решил заменить свой на него. Проснулся я так, словно кто-то встряхнул меня за плечо, и тут мне захотелось поежиться, а в следующий миг я сообразил, что это не просто так. Ночь стояла хоть глаз выколи, поэтому я быстро перешел на магическое зрение. Стараясь не двигать головой, я начал осматриваться только глазами. Если бы не мое состояние ожидания неприятности, то я бы не обратил внимания на едва видимое искажение магических линий в оконном проеме. Я уже знал, что это сигналка, достаточно сложная, обойти которую тяжело. Так вот, эти линии просматривались, словно сквозь легкую рябь, и это своеобразное пятно имело человеческие очертания. Не раздумывая, я метнулся к своей одежде, на которой сверху лежал понравившийся мне нож. Я только и успел схватить его, как получил сильный удар в бок, и отлетел в угол спальни. Еще в полете мне показалось, как что-то или кто-то летит на меня, и я автоматически отмахнулся ножом. Я различил, как мое холодное оружие мигнуло каким-то бледным светом, словно сквозь плотный туман пробился лучик света. Когда я вскочил на ноги, то находился уже в состоянии убийцы. Я не видел напавшего на меня человека, отсутствовала и линия атаки. Работающий на полную катушку мозг объяснил это удаленностью врага. Но что-то не давало мне покоя, что-то уже происходило со мной, связанное с атакой на расстоянии, но вспомнить не мог. Рискнул перейти на магическое зрение и выпал из моего режима убийцы, зато заметил все то же пятно. Теперь я наблюдал только за ним, а он как раз чертил руками какое-то заклинание. У меня на затылке волосы встали дыбом, когда я увидел сложность рисунка. Придумать какое-то действие я не успел, поскольку плетение засияло ровным светом, что говорило об активации. И мне показалось, что в меня полетела темно-зеленая сеть. Возможно, это воображение нарисовало, но за те доли мгновения, что у меня имелись в распоряжении, я, во-первых, вспомнил, что чуть ранее мне уже казалось нечто подобное. Во-вторых, успел по аналогии с предыдущим разом ударить ножом по нему. И снова нож мигнул белесым светом. Но в этот раз он находился перед моими глазами, и я успел заметить, что светился только рисунок. И тут враг резко приблизился ко мне. Я качнулся и едва успел отклониться от удара. Последний я не видел, а каким-то образом почувствовал. А дальше я действовал только на одних инстинктах, отключив голову вообще. Вот я часть водопада и пропускаю сквозь себя чью-то руку, а сейчас ветер отклонил тонкую струю, падающую с крыши после дождя. А сейчас я побежал ручейком с горки, превратившись в вязкую каплю ртути. Вот что-то ударило, всколыхнув меня, а я перетек всей своей тяжестью в кулак левой руки. Тот встретил какое-то препятствие, но разве что-то может остановить тонну летящей ртути? Взмах правой рукой, и нож улетает в оконный проем. В обычное состояние вернулся из-за изменившейся обстановки. Поначалу даже не сообразил, что произошло, и только спустя секунд 10 понял звуки. До этого все происходило в тишине, а сейчас я услышал звуки с улицы, главным из которых было падение чего-то на землю. Выглянув из окна на улицу, увидел, как в мою сторону по земле быстро движется фонарь. Спустя несколько секунд появились два воина моей охраны, и тут же дверь в мою спальню открылась, и в нее ворвались еще двое воинов, сразу разойдясь в стороны. «Господин, с вами все в порядке?» Это появился Ирин, который задал вопрос. В руке он держал магический фонарь, ярко освещавший все помещения и прихожую. За ним находилась Флисса, тоже смотревшая на меня. Девушка почему-то покраснела, что было отчетливо видно, и отвела взгляд. «Уже да», — ответил я и только сейчас сообразил, что стою голый с ножом в руке. Быстро оделся и направился на улицу. Тот, кто забрался ко мне, лежал лицом вниз, а в спине его торчала рукоять моего ножа, как раз в районе сердца. Удача сегодня не только посетила меня, но и подарила свой поцелуй, если я сумел так попасть. Я вытащил свое оружие, с удивлением заметив, что кровь на лезвии отсутствует. Один из охранников перевернул труп на спину. Мужчина, каких полно в городе, но лицо показалось мне знакомым. В следующее мгновение я вспомнил его, но буквально спустя минуту тело его превратилось в прах или пыль, не оставив никаких после себя следов, кроме одежды. «Господин, судя по вашему лицу, вы знаете, кто это был?» Командир моей охраны задал этот вопрос, сразу как мы уселись в моем кабинете. Кроме нас двоих, здесь находились еще Флисса и Нарс. Когда они вошли, мужчина сначала удивился, а затем легонько кивнул своим мыслям. Что он там напридумывал, не знаю, но отнесся к их присутствию без негатива. Кто, не знаю, я показал головой, но меня уже однажды пытались похитить, и одним из похитителей был тот мужчина. Главное, у них женщина. Служба безопасности тогда меня спасла, они сумели выйти на их след, но те ушли порталом. Как мне сообщил герцог Тифарилан, эти люди занимались похищением людей, для чего никто не знает, да и подходит им далеко не все. Если бы не исчезновение детей двух аристократов, то никто бы не занимался этим делом. После этого последовал разговор о событиях в моей комнате, в том, что нашу схватку никто не слышал, хотя в коридоре находились два воина. Виновато заклинание «Полог тишины», очень сложное в создании, в амулет его не внедрить, разве что он будет размером не менее полуметра. Великие мастера, правда, могут создать компактный, но там такая цена, что далеко не каждый сможет купить. Про скорость я ничего не мог сказать, кроме первого ко мне перемещения. Но Ирину этого было достаточно, чтобы понять, что мужчина был невероятно быстр. Расспрашивать меня, как я сумел продержаться против него, он не стал, но я увидел в его глазах большое уважение. Даже неудобно стало. А еще он сообщил, что никогда не слышал, чтобы после гибели превращались в прах или пыль. Это кто-то совершенно новый, кто-то, о ком отсутствуют какие-либо сведения в этом мире. Я же взял себе на заметку, что необходимо расспросить об этом ректора. А еще надо зайти к знакомому гному, декан факультета магического конструирования который, и расспросить его о моем ноже, а также о каких-то защитных плетениях на окна. Флиса с Нарсом внесли свои 5 копеек. Когда командир моих охранников нарисовал портрет похитителя, оба воскликнули, что это именно тот, за которым они пытались проследить. «Да, я так и не расспросил вас тогда о тех событиях. Что там произошло?» «Да ничего особенного», — скривилась девушка. «Мы проследили за ним до столичного межмирового перехода, где он скрылся. Ушел один без путевика. Мы еще немного поговорили и разошлись спать. На следующий день я отправился к безопасникам сообщить о произошедшем. Там встретил мужчину, который меня допрашивал в предыдущий раз, к нему и обратился. На этот раз он меня мурыжил 2 часа, выспрашивая малейшие нюансы, особенно как я сумел противостоять ему. На это я сразу ответил, что родовая тайна и «а чудо» — это волшебная фраза прокатила и в этом мире. Не врут земные фантасты в этом случае, не врут. И он тоже был очень удивлен тому, что тело спустя несколько минут после смерти рассыпалось пылью. А вполне возможно, что сразу после смерти, я же еще не целитель, чтобы сразу сказать, когда мужчину на самом деле покинула жизнь. Может быть, он супер какой живучий. Следователь даже поначалу не поверил мне, прямо не высказывал ничего, но дальнейшие его расспросы так или иначе касались этой темы. Когда освободился, то сразу направился в академию. 4 дня пролетели, как один, и сейчас я сидел у своего факультета, создавая показанную нам технику жестов и добавляя в нее энергию. Вчера преподаватель 3 раза отметила, что я добавил туда именно целительскую, но я снова не почувствовал никакой разницы. «О, новоиспеченный барончик!» — услышал я знакомый голос. «Кассандра Ликатигаарс, давненько я тебя не видел, но как только появилась, то сразу решила пооскорблять, а же вообще не отреагировал на ее слова, продолжая заниматься своими делами. Ты что, не слышал? Ко мне подошел какой-то парень. Он решил меня пнуть ногой, замахнулся и я убрал левую ногу, даже почесал ее. Этот же зашатался, но равновесие удержал. Смерть», — процедил он сквозь зубы. «А меня зовут Алик», — я поднялся на ноги. «Приятно познакомиться». Он 5 секунд пребывал в недоумении, пока не сообразил, в какой ситуации оказался. «А что, мы не знакомы, поэтому моя фраза, подчеркнутая еще на земле, имеет определенный смысл». И этот парень сейчас его понял. Вон как глаза налились яростью, дыхание участилось, словно он пробежал 10 километров, даже руки начали подергиваться. «Я, герцог Фингалшинер, вызываю тебя, барон, на дуэль по крайним правилам», сквозь зубы процедил он. «Готовь свой меч, барон». Последнее слово он почти выплюнул. «Вот ведь гадина какая это Гаарс, совершенно неблагодарная девушка. Я ее спас, даже поделился одеждой. Уверен, что она если и не подговорила этого аристократа, то сделала все, чтобы дуэль состоялась. Раньше я опасался подобных вещей, но мой покровитель мне детально объяснил, что да как. Оказывается, что при вызове на дуэль оружие выбирает вызывающий, но только если дуэль идет до так называемого удовлетворения, то бишь отдубасить, разбить нос, до первой крови и прочее. Его оппонент может не согласиться и тогда в дело вступает дуэльная гильдия, которая назначает оружие. Понятно, что на мой лук, который входит в перечень дуэльного оружия, никто не согласится, тем более что он аристократами не приветствуется. Но при вызове до смерти, или как здесь говорят по крайним правилам, оружие выбирает вызываемый. Когда мне это растолковали, я немного вздохнул с облегчением, главное не вызывать самому. Этот же, будущий труп, вероятно, своим оскорблением хотел заставить меня вызвать его, но я-то не аристократ, чтобы реагировать подобным образом. Это они чуть что, сразу хвать меч и вызов. Я даже успел заметить, как находящийся рядом с ним парень дернул рукой, чтобы остановить его, но не успел. Ответил ему совершенно спокойно. «Ты, герцог, наверное, забыл дуэльный кодекс, в котором говорится, что при вызове по крайним правилам, то есть до смерти, оружие выбирает вызываемый. Мой выбор — лук», — сказал и понял, что, возможно, я ошибаюсь в причинах дуэли. Не могли они не слышать, что я якобы бастард императора. Или это сделано специально? Я ведь даже не знаю, Герцогом какого государства он числится? Что здесь происходит? О, Литанна прискакала на своем адовом псе. Вчера и позавчера она отсутствовала, не знаю уж по какой причине. А я сейчас заметил некую неправильность в движении ее верхового животного. Осмотрев магическим зрением, увидел на левой передней лапе внутренние нарушения. Снаружи та была целехонька, но проходящий там магический канал был разорван. Точнее, более правильно сказать, сломан. Такое впечатление было. Мне стало очень жаль собаку страшную, поэтому я подошел, приложил руку и постарался передать ему целительскую энергию. Девушка как-то упоминала, что регенерация у него отличная, но это касается физического тела, а вот с энергетикой у него, судя по всему, проблемы. Я даже представил, как эта энергия выходит из моей ладони, окутывает лапу животного, выправляя рану. От увиденного я потерял концентрацию. Да, я видел, как все происходило, вот и опешил. Зато я понял и почувствовал, что мне надо, чтобы из себя выделить энергию целительского направления. Желание, воля и уверенность. Лита, ты прелесть, скала я девушке, которая внимательно наблюдала за мной. Придешь смотреть на мою дуэль? Глава 9. Пятая вселенная минус. Мир Джердика, Академия магии. Какая дуэль? Произнесла девушка это непонятным тоном, в котором проскакивали этакие нотки обещания чего-то нехорошего, да еще и оглядела всех окружавших меня студентов прищуренным взглядом. «Да не переживай ты так», — я подмигнул демонессе, оружие и лук. «Лук», — у ее глаза полезли на лоб. «Какой смертник решил с тобой?» Она выделила это слово, «дуэлиться на луках». «Ладно, это его дело. Поехали, сегодня мы ужинаем в ресторане». По пути она расспросила меня, почему назвал ее прелестью, и искренне порадовалась за меня. Сама-то она настоящий боевик и еще дома умела работать с магическими потоками стихийной направленности. Спросил, что за праздник у нее, и что же получил в ответ. Оказывается, она отсутствовала 2 дня, так как занималась какими-то делами у себя дома. Распространяться о них не стала, да и не спрашивал я особо, только заметила, что без боев не обошлось. Именно там и получил ее адский пес свою рану. А сейчас она хочет просто-напросто отметить это дело, закончившееся благополучно. Поговорили о моей дуэли. Оказывается, вызвавший меня герцог из королевства Шейн. Очень интересное совпадение, да и совпадение ли? Узнав про это, я немного перевел дух, так как принадлежит тот аристократии империи, то точно стали бы мне гадить. Те тоже будут, вот только возможности их здесь сильно ограничены. Вот и настал день дуэли. Настроение у меня сейчас отличное, и не потому, что буду драться или биться, или сражаться насмерть. Нет, вчера я у госпожи Юрс проверил свои полученные умения, которая подтвердила, что я, наконец-то, разобрался со своими потоками. Причем, проверяла она не только целительский, но и потоки стихии. Спросила у меня, как я так сумел, а получив ответ, была очень удивлена. Здесь все работают на чувствительности и внутреннему настрою, что ли. Это не совсем правильное объяснение, но оно хоть как-то объясняет парой слов все те слова, что я получал от нее по этой теме. С моим же случаем она столкнулась впервые, и сразу сказала, что я откуда-то издалека, иначе слухи бы дошли до Академии о подобном умении управлять потоками. Пришел к арене, где будет проходить бой. Блин, я ожидал, что придут люди, но чтобы столько. Или это у них вместо театра и кино развлечения? Скорее всего, ведь в столице империи всего один театр. Правда, передвижных трупп, как цирковых, так и театральных достаточно много. Мы с Литанной сейчас находились вместе и рассматривали группу поддержки или болельщиков моего противника. Внушительная такая группа. И мы двое. «Привет», раздалось у нас за спинами. «И тебе всего хорошего», немного удивленно ответил я. «Вот пришла на дуэль твою посмотреть, воровка-неудачница. Хотя, надо признать, что с тех пор она совершенно мне не надоедала и не доставала. Когда встречались, то просто переглядывались и все. Может быть, она это как ее, клиптонка, клиптининка. А, вспомнил, клиптоманка. Хотя с виду нормальная вроде. Я поискал взглядом куратора первого курса, который в данном случае выступал в качестве и секунданта, и рефери. Увидев его, направился в ту сторону, услышав позади себя двойное пожелание удачи. «Выбирай», он показал глазами на стойку с 3 луками и 2 десятками стрел. «Очень интересно проходят дуэли на стрелковом оружии, луках и арбалетах. Поединщикам дают право выбрать себе оружие из 3 простых луков и 5 стрел из 2 десятков. Расстояние 50 метров, Стрельба начинается после команды рефери. Лук находится в опущенной руке, а колчан где кому удобней. Если поединок, как в моем случае, по крайним правилам, и никто никого не убил, то он все равно завершается, так как дополнительных стрел нет. Это правило идет еще с глубины веков, если так можно выразиться. Считается, что если дуэлянты выбрали это оружие, значит, они владеют им на таком уровне, что за 5 выстрелов смогут решить свои разногласия. Существует еще один нюанс – одежда. Она должна быть обыкновенной. В данном случае имеется в виду, что не только не содержать плетений, но и сделана должна быть из материи. Кожа различных магических существ, обладающая защитными свойствами, неприемлема. Так же как нельзя одевать что-то наподобие моего комбинезона. Я взял поочередно все 3 лука в левую руку, сосредоточился, почувствовал их. Один явно выделялся в худшую сторону, а вот 2 остальных были одинаковыми. После некоторых дополнительных действий, я выбрал тот, что взял в руки первым. Стрелы тоже отличались друг от друга, причем достаточно сильно, но одна из них была потрясающей. Не понимаю, каким образом она попала сюда, но ее в какой-то мере можно назвать шедевром. Ее я и взял, только одну, поскольку не хотел терять лишние мгновения на то, чтобы выбрать ее из колчана. Да и мелькнула у меня мысль, что это будет кощунством вместе с ней держать остальные. Положив ее в колчан, направился к своему дуэльному месту. «Пижон», — услышал я позади себя, обернулся. «Ага, ну да, ее высочество Элин». Наклонив голову в знак уважения, развернулся и двинулся на арену. Моего противника еще не было, он выбирал себе оружие, высказывая вслух свое недовольство. Наконец-то определившись, он вышел на арену, став напротив меня. «Ты оскорбил меня», — подумал я. «Причем, сделал это специально и прилюдно. Зато ты подсказал, как надо действовать мне в подобных случаях. Убить быстро и с одного выстрела», появившаяся линия указала точно в глаз. И тут в моей голове сложилась мозаика в отношении моего состояния убийцы. Я вспомнил все случаи, когда появлялась нить атаки. И на земле, и в технической вселенной, и здесь. А также то, что при нападении на меня в столице империи, в принадлежащем мне доме, она так и не появилась. А все оказывается просто. Во всех предыдущих случаях я атаковал при помощи стрелкового оружия. Даже когда находился среди людей герцога Тигаарс, то сопоставлял свою атаку с пистолетом. И когда думал, что маг, научивший меня местному языку, хотел взять меня в рабы, тоже держал в уме атаку луком. А вот во время ночного нападения у меня был в руке нож, который и выступал в качестве оружия. Причем, оружие в руке, а не метательного. Я почти уверен, что представь я нападение при помощи лука, то линия атаки появилась. Но для убедительности надо проверить. Начали. Донесся до меня выкрик рефери. Блин, я чуть было из-за своих размышлений не прозевал начало поединка. Достать стрелу, наложить на лук, плавно и быстро натянуть тетиву. Выстрел. 5-я вселенная минус, мир Джердика, Академия магии, арена. Тани Тайнакл смотрела вслед уходящему к выбору оружия парню и не могла забыть свое фиаско. Это сейчас она выяснила, что парень как-то умудрился заработать покровительство дриады и без его разрешения ни один человек не сможет пробраться к нему в дом. Признаться, девушка раньше никогда не придавала большого значения подобным вещам, как она считала, этим сказкам, но сейчас совсем другое дело. Да и на ее родине об этих существах никто не говорил, как о нечто реальном. И теперь девушка понимала причину, после той войны они просто покинули их мир. Как загладить свою оплошность она не имела никакого представления. Попробовала помириться, предложив помощь, но он, казалось, вообще не обратил на нее внимания. Несколько раз хотела еще подойти, но что-то внутри нее противилось подобному шагу, и девушка слушалась свой внутренний голос, всегда доверяя интуиции. А турнир лучников поразил ее еще больше. Находилась она недалеко от места действия и, обладая высокой чувствительностью к эфиру, сразу почувствовала, что кто-то его коснулся, и прекрасно поняла, кто именно. Создавалось впечатление, что парня научили его чувствовать и работать с ним, но не удосужились рассказать о нюансах, чтоб проделывать это тонко, не оставляя следов. «Невероятно!» — тогда произнесла она. Соседи подумали, что она имела в виду его мастерство стрельбы, но сама та не думала о длительности использования этого умения. Оно же отбирает у ему силу человека. Тогда-то впервые она подумала, а человек ли он? Правда, эта мысль как посетила ее, так и ушла очень быстро. Кстати, мастерство его в стрельбе тоже заставило ее впечатляться. Одного умения слушать эфир и видеть возможные действия – это одно, но для выполнения различных задач должно быть еще и мастерство. И вот в умении стрелять этому Алику можно уже сейчас давать звание гроссмейстера. Она не знала никого, кто бы настолько виртуозно владел луком. Даже ее тетя, лучшая лучница гильдии, не смогла бы сотворить то, что происходило в финале. И уж чего девушка не понимала, так это зачем парень подарил приз снежной эльфийке. А та в свою очередь вообще изумила всех своими действиями. Но когда та не узнала подоплеку, то впервые испытала нешуточную ревность. В отношении демонессы та тоже присутствовала, но в значительно меньшей степени. Девушка даже не ожидала подобного от себя. Поэтому когда до нее дошел слух о его дуэли, то не могла не подойти и не пожелать ему удачи. Да, она ни на краткий миг не сомневалась в исходе поединка, но все равно пожелала успеха. Бросив взгляд на свою соседку, заметила, что та тоже ни секунды не сомневается в победе своего друга. Никакого волнения. Снова этот ритуал с выбором оружия. Девушка обладала чувствительностью на высоком уровне и благодаря отцу научилась чувствовать его. Вот только времени у нее на это уходит достаточно много, в то время как парень буквально за минуту умудряется проделать эту процедуру. Взял всего одну стрелу. В какой-то степени она согласна с высказыванием местной цесаревны, что тот пижон, но понимала, что ему достаточно одного выстрела. Начало. Движения Алика слились в нечто единое, плавное и завораживающее. Выстрел, и не успевший даже наложить стрелу герцог получает стрелу точно в глаз. Парень же застыл на пару мгновений в позе лучника, а затем спокойно отправился к арбитру. Настоящий убийца, восхитилась девушка. Но откуда он? Кто его учитель? Почему не доучил до конца? Или он сбежал из своего мира? Последняя мысль посетила ее впервые, и она внимательнее всмотрелась в него. Прибыл он из мира Альдерн. Эта девушка выяснила достаточно быстро, пусть и случайно встретившись с герцогиней Тигаарс. Мир очень странный в магическом плане, поэтому его чуть ли не маниакальное стремление учиться вписывается в его образ. Правда, существует одно «но». Этот мир достаточно хорошо им знаком, поскольку и аристократы его, и путешественники туда очень часто нанимают представителей их гильдии. И если бы там находилась школа подобного их гильдии типа, то они бы узнали об этом. Дальнейшие ее размышления прервал появившийся парень. «Поздравляю!» Демонесса обняла его и поцеловала. «Я не сомневалась в тебе!» «Поздравляю!» Таня посмотрела ему в глаза. То, что произошло после, девушка объяснить себе не могла. В каком-то порыве она дернулась к нему, обняла и тоже поцеловала, а затем отпрыгнула от него. «Ты чего?» Алик удивленно уставился на нее. «Ну-у-у», замялась она. Но тут он что-то увидел у нее за спиной, и быстрым шагом направился туда. Сама же Таня облегченно вздохнула. Но именно этот эпизод заставил появиться следующие мысли, которая продолжила ее прерванные рассуждения. Разве что там он находился вдвоем со своим учителем, и учитель погиб. Ее снова прервали, но в этот раз это была подруга Алика. «Что запало на него?» – ехидно спросила она. «Не твое дело», – резко ответила Таня. «Ну-ну», – все так же ехидно ответила та. «Ты просто не знакома с его девушкой. У него есть девушка», – вскинулась молодая убийца. «Кто она?» Но демонесса усмехнулась и мечтательно закатила глаза, так ничего не ответив. «Стерва», – подумала Таня и снова посмотрела вслед парню, а тот направлялся к декану факультета магического конструирования. «Пятая вселенная минус», «Мир Джердика, Академия магии, арена. Наконец-то я увидел этого неуловимого гнома. Трижды на протяжении учебной декады я заходил к нему, и все разы не мог застать. Поэтому, как только увидел, тут же быстро направился к этому неуловимому Джо. И поступок этой Тани выбросил из головы. Господин, Долин, обратился я к нему. Тот уже собирался куда-то бежать, но мой окрик его остановил. Господи, Долин, у меня есть к вам вопрос по поводу артефактного оружия». «Показывай», — ответил он мне, — «только быстро, у меня дел много». «Так нет его сейчас у меня, на дуэль же нельзя с собой ничего брать», — разочарованно произнес я. «Подойди ко мне в течение 10 минут», — он развернулся и уже на ходу бросил. «Знаешь, куда идти?» Я быстро вернулся к своей подруге. Что странно, вторая девушка находилась здесь же и бросила на меня непонятный взгляд. «Лид, твоя собака страшная здесь, мы же с тобой пешком шли», — удивилась девушка. «Блин, точно, забыл. Снова облом, а я уже надеялся, что узнаю все об артефактном моем ноже. У меня лошадь здесь, Вдруг заговорила вторая девушка. «Давай тогда быстро ко мне, а потом к факультету артефакторики». У нее как раз была вторая порода, та, которая мощнее. Сел я у нее за спиной, стараясь держаться при помощи ног. Вот только девушка мое быстро поняла буквально, и ее скакун сорвался с места в карьер. Я едва успел схватиться за девушку. Вот только получилось не за талию, а несколько выше, да еще каждой руке досталась своя прелесть. Извинившись ей на ушко, я перехватился за талию. Домой я быстро схватил нож и вернулся, сходу запрыгнув в седло. То ли ей понравилось, как я схватил ее за грудь, то ли она решила еще раз меня смутить, но ее скакун сорвался в бег, как только я сел позади нее. Но я, вероятно, внутри себя ожидал нечто подобное, потому как сразу ухватил ее за талию. «Спасибо тебе», — поблагодарил я девушку, когда мы приехали, и скрылся внутри здания. Гнома нашел на его рабочем месте и сразу всучил ему свое изделие и рассказал о его свойствах. Он долго рассматривал его, даже создал какое-то заклинание и в прямом смысле его рассек. Затем снова долго рассматривал, и наконец-то посмотрел на меня. «Могу порадовать тебя. Этот нож является артефактом и предназначен для убийства магов». У меня глаза полезли на лоб. «Ну-ну, не надо делать такие большие глаза». Сам мог догадаться. Работает он просто, впитывает энергию заклинания в себя. Конечно, им можно защищаться, как это сделал ты, но это, так сказать, побочное его применение. Ты же понимаешь, что какой бы ни была магическая защита, этот артефакт пробьет любую. Но существует один нюанс. Этот нож полуодноразовый. Это как? Я даже головой затряс от этой фразы. Очень просто, усмехнулся он в бороду. В нем имеется накопитель, куда вся энергия заклинания и уходит. В твоем случае он спрятан в рукояти. Могу утверждать, что это не стандартный накопитель в виде драгоценных камней, а черный агат. Он характеризуется тем, что извлечь энергию из него невозможно, а когда полностью заполнится, то разрушается. В данном случае вместе с ним разрушится и нож. Вот поэтому он и полуодноразовый. То есть, если его применить против высшего мага одного из великих миров, то хватит только на один удар. Хотя твой нож рангом пониже будет, поэтому разрушить защиту его сможет, но и сам превратится в пыль. До тела не дойдет. Твой же выдержит еще 3-4 заклинания огненного шара мастера или 2-3 магистра, или 1-2 архимага. Если внимательно посмотреть, то внутри лезвия можно увидеть плетение, которое работает совместно с рисунком на лезвии. «Я же смотрел и ничего там не видел», — возразил ему. «Так если накопитель пустой, то его никто не увидит», он снова усмехнулся в бороду, «да и сейчас я, например, вижу далеко не все линии». Я вскочил и выхватил у него нож, и только после этого сообразил, что поступил невежливо. Извинившись, начал сам рассматривать его. И ведь действительно, внутри лезвия я достаточно отчетливо видел магические линии, которые при первом осмотре отсутствовали. А после ночного происшествия я банально не осматривал его магическим зрением. Очень внимательно рассматривал рисунок, и хочу сказать, что сложность его была запредельной. Имею в виду не только сложность, но еще то, что его сумели уместить в таком небольшом объеме. Посмотрел с разных сторон, отметил свечение накопителя в рукояти, и поднял глаза на гнома. А он очень, ну просто очень внимательно смотрел на меня. «Неужели увидел все?» «Ага», кивнул я, «но рисунок очень сложный». Он задумался на целую минуту, что-то решая для себя. Лицо его приобрело очень серьезный вид, и он пронизывающе посмотрел на меня. «Только не вздумай никому рассказывать о том, что видел, а также кому-нибудь показывать рисунки. Особенно тот, что находится внутри, от его тона у меня по спине пробежали мурашки. Да и помалкивай, что умеешь настолько глубоко видеть магические потоки и линии заклинаний. Обещаю, я ведь и сам понял, что это опасно для меня, очень опасно. Знание того, как изготовить оружие, которое гарантированно убивает мага, это даже не знаю, как его назвать в напрочь магическом мире. И тут до меня окончательно дошло понимание ситуации. Да ведь гному проще убить меня, так сказать, во избежание возможных проблем в дальнейшем. Наверное, что-то отобразилось на моем лице, если судить по следующей его фразе. «Не бойся, я никому не скажу ни о твоем артефакте, ни о том, что ты владеешь знанием, как создать подобную вещь. Да-да, я прекрасно понимаю, что ты выучишь. Хотя нет, давай его сюда и говори, за сколько хочешь его продать». Отдавать не хотелось, но это было сказано таким тоном, что я без раздумий передал его в руки гному. Зато у меня появилась цена за него, которую я и озвучил. Защитные заклинания на моем доме в столице, созданные вами. Вот моя цена. Он реально поперхнулся. Не знаю чем, поскольку он не пил и не жевал ничего, но услышанный мной звук и выражение его лица были именно такими. «Согласен», — ответил он, — «но с дополнительным условием. Весь металл, который был на твоих защитных браслетах, ты продаешь только мне, когда снова принесешь из своего мира. Что бы ты ни говорил, а у меня создалось впечатление, что ты сможешь туда попасть. Ну, или просто знаешь, как его получить или сделать. Но не задешево», — добавил я свое условие. «Согласен. По рукам», — я ударил об его ладонь. После этого он прямо у меня на глазах создал несколько заклинаний, рассекая их ножом, и на четвертом тот, действительно, осыпался пылью. «Так будет надежней», — ответил он на мой невысказанный вопрос. «Так, засиделся я с тобой, а у меня полно дел. Можно еще один вопрос, как найти ректора? А его сейчас нет в академии, и когда будет неизвестно». Уходил я от него в непонятных чувствах. С одной стороны, жалко, что я лишился таких знаний, с другой, остался жив. Понятное дело, что рассказывать о них я никому не стал бы, но ведь в жизни все может быть. Сегодня мы с деканом партнеры, а завтра можем стать врагами, и никто не уверен, что я не применю свои знания на практике. По крайней мере, на месте гнома я рассуждал бы так, а на улице меня ждал очередной сюрприз. Девушка никуда не уехала, и что ей от меня надо? Появилась у меня в голове мысль, если сейчас предложит подвезти, то это точно так, давай я тебя подвезу домой. Я едва сдержался, чтобы не захохотать. Честно говоря, не будь у меня тебя, я бы обратил на нее более пристальное внимание, все же девушка красива, но дриада ревнивица еще та. Но и отказываться я не стал, заходить ко мне домой девушка не стала, а я и не просил. Переоделся в комбинезон, спасший мне жизнь, взял свой проверенный нож с луком и отправился в баронский дом в столице. Пятая вселенная минус. Мир Джердика, столица, императорский дворец. Император сидел с закрытыми глазами, размышляя о положении дел в своей стране. Сейчас как никогда требовался ему сильный союзник, а его доверенное лицо, отправившееся в великий мир, все не возвращалось. Когда он подготовил предложение правителю эльфов, то почти не сомневался в том, что он примет его. Но сейчас, когда прошло достаточно много времени, чтобы попасть туда, передать послание, получить ответ и вернуться, сомнение поднималось в его душе. Помимо внутренних его врагов в виде оппозиции, внешних под предводительством герцога Бордского, появились еще одни. Откуда взялась наследница правителей снежных эльфов, он даже предположить не мог. Но факт остается фактом, реликвия этой расы отреагировала на нее соответствующим образом, который описан в сохранившихся с той войны записях. Устранить вынырнувшую из небытия молодую наследницу не представилось никакой возможности. В академии он даже не думал проделать подобное, а за ее пределами люди герцога Тифарилана опекали ее очень плотно. Как он обрадовался ее исчезновению, но та вновь появилась из небытия, а к себе на родину ее провожала пара телохранителей из известной во многих мирах гильдии теней мира Гетта. Теперь остается только ждать, когда это Айвалин войдет в полное единение с артефактом. По сохранившимся данным он обладал непонятным эффектом усиливать силу снежных эльфов. Правда, только в руках их правителей. Что они предпримут, император не знал, но пребывал в полной уверенности, что Тифарилан поддержит их, а значит и еще некоторая часть аристократов. А вот ход с баронством бастарда оказался на удивление отличным. Практически все уверились в том, что он признал его, поскольку никто из аристократов не поверил во внезапную смерть прежнего барона Дармера. Вот только чего не ожидал никто, так это дуэли с наследником второго по значению в королевстве Шейн человека, и то, как легко барон его убьет. И сейчас агенты шлют донесение, что король требует от герцога Бордского скорейшего начала плана. Какого плана, узнать не удалось, но это и так понятно. Как же сейчас нужен сильный союзник, произнес его императорское величество. В дверь постучали, и спустя 5 секунд заглянул его помощник. «К вам граф Тикаллан», — доложил он. В следующее мгновение открылась дверь, впуская в кабинет моложаво выглядевшего мужчину. Вот только возраст этого доверенного человека перевалил за 80 лет. «Ваше императорское величество», — поклонился тот, на что правитель лишь махнул рукой. «Сразу сообщаю, что король эльфов принял ваше предложение». Император незаметно перевел дух, и только сейчас понял, насколько был напряжен последнее время. Даже сомнения его посетили, а ведь два камня невиданной силы, точнее, с невероятными свойствами стоят очень дорого. Их всего-то и было два в его сокровищнице. Происхождение их неизвестно, как не удалось живым поймать хоть одного поставщика. Он знал совершенно точно, что в один из великих миров он ушел за очень большую сумму. Плюс к этому, покупатель обязался защитить дворец того правителя от любой магии по меркам своего мира. Подробности, он посмотрел на своего подданного. Он согласен выслать на постоянной основе 10 боевых отрядов на срок 2 года. Плюс еще столько же в случае крайней необходимости. Содержание за ваш счет, но по стоимости наших элитных воинов. Для заключения сделки через 2 месяца прибудет его старшая жена. Это все, что мне сказали передать вам. Ты только с дороги, тогда иди отдыхай, а завтра или послезавтра зайдешь и получишь свое вознаграждение. Когда мужчина покинул кабинет, его владелец задумался. Условия более чем отличные. 10 боевых отрядов – это 1000 воинов, да не абы каких, а верхнего мира. Отряд, состоящий из 2 архимагов, 2 боевых магов уровня магистра и 5 воинов, легко разобьет 100 воинов их мира. Жаль, что только на 2 года. Это кажется, что за это время можно решить любую проблему, но только не в политике государств. Срок немалый, но и дела в этой области решаются не быстро. В кабинет из потайной двери вошел глава тайного отдела. Когда тот сел, император рассказал ему все, затем задал вопрос: «Что думаешь, пустить сейчас слух о нашем союзе или не стоит?» «Мое мнение, не стоит», после 5-минутных раздумий ответил тот. 2 месяца слишком большой срок, и наши враги могут успеть сделать многое. А вот недели за 2 это необходимо сделать, в крайнем случае за месяц. Я также думаю, согласился его величество. После заключения сделки наша приманка больше будет не нужна. Продумай, как избавиться от этого новоиспеченного барона. Но чтобы никто не сумел подкопаться, и он строго посмотрел на главу тайного отдела. Не беспокойтесь, ваше императорское величество, вы же меня знаете. Действуй. Когда мужчина скрылся, император в отличном настроении отправился в тронный зал, размышляя, кого из аристократок сегодня пригласить в свою опочивальню. 5-я вселенная минус, мир Джердика, Академия магии. Вот и подошло окончание первого полугодия учебы. Впереди 2 выходных, затем всего декада и будет нечто наподобие экзамена. В том-то и дело, что наподобие, так как в отличие от земных аналогичных проверок, здесь никаких билетов нет. Комиссия начинает задавать вопросы студенту по пройденному материалу. Оценки здесь тоже отсутствуют, а итог зачет не зачет. Я, естественно, старался изо всех сил, чтобы не только сдать его, а выучить и главное понять принципы построения различных заклинаний. В этом полугодии, кроме жестов, мы изучали еще наговоры. Там тоже оказалось столько подводных камней, что приходилось дома серьезно заниматься самостоятельно. Удивительным оказалось то, что жесты и наговоры во время создания не формируют плетение. Оно появляется уже после окончания он их действий. А вот при создании рисунков заклинаний линиями, те появляются сразу, как и руны. А еще нам показали еще 3 заклинания каждого направления, которые мы должны использовать на практике между учебными полугодиями. В плане магического зрения и контроля потока я, можно сказать, лучший. Хотя почему только можно сказать, я действительно лучший. Несмотря на то, что научился выделять целительский поток позже всех, сейчас он у меня самый чистый или правильный, кто как говорит. Если говорить про его видимость в магическом зрении, то у меня он более плотный или, правильнее сказать, менее прозрачный. О прозрении вообще молчу. Оказывается, из студентов никто не может видеть настолько глубоко, да и из преподавателей тоже, если уж декан факультета магического конструирования имел зрение хуже моего. Разве что ректор, умения и способности которого никто достоверно не знал. А вот тебя приходила лишь однажды. Причину, о которой я спросил, находясь в ее мире, она не пояснила, сказав, что так положено. Что-то там связанное с их жизнью. Даже наша встреча протекала, как первый раз. Танец, близости она исчезает. Разве что отсутствовали ее первые слова: «А ты интересный». А ведь так хотелось полежать с ней в обнимку и поговорить. Что меня сильно порадовало, так это изменившееся отношение ко мне. Интерес аристократов упал практически до нуля. Только та не продолжала его проявлять, периодически появляясь рядом и болтая со мной и демонессой на разные темы. В последнее время все чаще и чаще. А вот кто изумил, так это Флисса. Она так поставила себя в моем городском доме, что слуги слушались ее с полуслова. Да, вначале Ирин помогал ей справляться с ними, но сейчас даже он выполнял ее приказы и пожелания как можно быстрее. Подозреваю, что ее мать была не простой травницей, а принадлежала к дворянам. Вот кровь у ее дочери и сказалась. К тому же она организовала себе в доме лабораторию, где занималась зельями, которые продавала. И хочу заметить, что спрос на них постоянно рос, пусть и не очень сильно. Нет, не то и не так, прервала мои воспоминания Литанна. Давай сначала связку «Косая защита», переходящую в двойной удар змей. Мучения у нее продолжались уже не один месяц, а девушка до сих пор подправляла мои движения. Простые стандартные у меня получались хорошо, но как дело доходило до связок, то картина выглядела по-другому. Темпераментную и импульсивную девушку это выводило из себя, но ни ее крики, ни ругань, ни ласковые слова в мой адрес не могли поменять картину. Я уже полностью отключал мозг, как это происходило сейчас, чтобы тело само вспомнило и сделало правильные движения, но все без толку. Кстати, а вот девушка в последний месяц начала хорошо усваивать мою школу рукопашного боя. Как только начала чувствовать и ощущать противника, так и пошел прогресс.